Глава 24. Ярослава. В столовую шла одна. Айрен предложил проводить. Да и Гариус, насколько я поняла, был бы не против прогуляться, вот только мне лишний раз светить нашей связью не нужно, хотя бы до тех пор, пока не разберусь в собственных эмоциях. Впрочем, нет, не так. В эмоциях разбираться не стоит, все и так понятно. Да браслеты и новость о замужестве меня, мягко говоря, напрягли. А кого не напряжет, когда тебя фактически насильно выдали замуж 3 раза и одновременно? Любая была бы слегка озадачена. Но и врать, что эти трое мне не нравятся, тоже не стоило. Нравится, даже очень, даже чуточку больше, чем просто нравится. Вопрос только в том, что дальше делать. Как на нас отреагирует общество, например? Правящий круг и безродная девица? В истории про золушек я не верила. Какая бы сильная любовь ни была, общественное мнение, долг перед семьей, забота о народе и что-нибудь еще обязательно сделают свое черное дело. Я должна быть умной, сильной, самодостаточной, если хочу нормальную семью с этими тремя. И хочу ли я эту семью? Не знаю. Мы знакомы сутки, и я ничего о них не знаю. Наверное, рано рассуждать на такие серьезные темы. И в конце-то концов, как я их родителям представлю? Думая обо всем, что со мной случилось за эти дни, не заметила приближающуюся Аннет со своей свитой. Назвать картину как-то иначе язык не поворачивался. Блондинка, выпрямив спину и приподняв подбородок, гордо шагала навстречу. Остальные девушки держались на несколько шагов позади. Интересно. Земляне всегда выстраивают такую странную иерархию в академии? Или у нас заезд особенный? И почему я не видела соотечественников на старших курсах? «Привет!» — Аннет приторно улыбнулась. «На ужин?» «Привет, на ужин. Пропустите?» Землячки перегородили дорогу. Двигаться с места никто не собирался. Сама провозглашенная староста внимательно рассматривала меня с высоты тонких каблуков, как и остальные девушки. Мне оставалось только восхищаться их выдержкой и трудолюбием, потому что поддерживать себя в боевой готовности минимум 12 часов из 24 — огромный труд. «Какие они?» «Кто они?» — не поняла я. «Арты!» — подала голос пухленькая земляночка с рыжими кудрями и зелеными глазками. «Какие они?» «Я не очень понимаю, что вы от меня хотите услышать». Рыженькая покраснела и скрипнула зубами. Да что с ними не так? В щит вбились самые разнообразные эмоции. Нужно будет спросить у Салора, как себя от этого всего отгородить. Он с этим всю жизнь живет. Наверняка знает пару приемов. «Ой, да ты не волнуйся!» Аннет подружески схватила меня под локоток. «Расскажи, что вы делали, когда тебя похитили? Где ты была? О чем разговаривали?» Блондинка улыбалась, а я постепенно начинала понимать, к чему она клонит. «Арты! Как же я забыла! У нас полным ходом идет охота на неуловимую тройку. Наверное, если бы больше общалась с девушками, была бы в курсе всех событий». «Боюсь, ничего полезного сказать не смогу». Скорбно выдохнула и хлопнула длинными ресницами. «Ничего не помню. Арты, они такие скрытные. Знаете, а мы ведь даже настоящих лиц их не видим. Они все время под мороком ходят. С виду все такие красивые, а на деле кто их знает, что там под иллюзией спрятано? Может, они старые? Или похожи на ждуна?» Кто-то рядом пискнул. Глаза девочек округлились от ужаса. «А где тебя держали?» — почти шепотом спросила высокая брюнетка. Кажется, ее звали Таня. «Я не знаю», — наигранно шмыгнула носом. «Но было так холодно, так страшно. А этот алтарь...» Я разошлась. Живая фантазия, помноженная на ревность, творила чудеса. Не знаю, что бы еще успела наговорить, если бы не Руди, выхвативший меня из лап блондинки. Впрочем, того, что наговорила, и так хватит для сплетен. Будет кумушкам чем себя развлечь. «Что они хотели?» Барс протащил меня через всю столовую. Спрашивали про артов. Они и вправду думают, что могут с ними... «Яра, не забивай свою хорошенькую головку глупостями. муркнул Барс и вложил мне в руку мягкую булочку. У круга появилась метка. Значит, больше не посмотрят ни на одну женщину, даже если они будут тут толпой ходить голыми. Лучше расскажи, зачем профессор тебя задержал. Явно не восхититься умом. Рэми виновато боднул меня в плечо. Младший больше всех ощущал свою вину за проваленное испытание. Его высочество считает меня слабым звеном. Сказал, чтобы стать полноценным дознавателем, придется попотеть или сразу претендовать на какую-нибудь менее важную должность. Картен скептически фыркнул, Руди кивнул, Рэйми ласково улыбнулся, будто котенок. В спальню вернулась через пару часов. На ходу разделась и нырнула под теплое одеяло. Даже список дел составлять не стала, такой опустошенной себя чувствовала. Глаза закрылись, по щеке пробежал приятный холодок. Странно, кажется, я закрыла окно, но проверять не было сил. Тело охватило удивительная легкость, и я унеслась куда-то в облака. Четвертый круг. Императорский дворец. «Она нас убьет», — выдохнул принц Гариус, глядя на спящую девушку. Ярослава по привычке отбросила в сторону тонкое одеяло и зажала между ног подушку. Если бы девушка знала, где окажется этой ночью, позаботилась бы о том, чтобы надеть хотя бы футболку. Но Ярослава не подозревала о сумасбродстве четвертого круга или подозревала... но закрыла глаза на вопящую интуицию. Лучше всех, как ни странно, держался лорд Айрон. Видимо, огромное количество любовниц, побывавших в его постели, дало хоть какую-то закалку, но это не точно. Хуже всего приходилось менталисту. Саллар, в отличие от побратимов, знал. Сейчас девушке снится далеко не зеленый луг с цветочками. И ресницы ее подрагивают не от великолепных пейзажей, и дыхание ее не случайно было таким тяжелым. Девушке снился брачный круг. В темном сладком мареве Ярослава содрогалась от мужских прикосновений. Кожа пылала от трех пар рук, скользящих по ее телу. Мужчин она не видела, да и не нужно ей было это. Она знала, что только что к ее щеке прикоснулись горячие губы принца. Руки скользили сверху вниз, от чувствительных сосков до талии, а в поясницу упирался готовый к подвигам член. Вот руки Айрон раздвигают ее ноги, Арт приказывает подчиняться. Она бы и рада сопротивляться, хотя бы ради приличия, принципа и все такое, но сил на это не было. Гариус настойчивыми поцелуями гасил это сопротивление еще до того, как девушка предпринимала попытки его реализовать. Все, на что хватило сил, издать хриплый стон, когда горячий язык Айрона коснулся клитора. И этот стон заглушил властный поцелуй Саллара. Мужчина чуть сжал твердую горошину соска, чем вызвал острый приступ возбуждения. Но все это было во сне, а там, в спальне, в реальном мире, трое мужчин лишь шумно сглотнули, слыша ее сдавленный стон. «Саллар!» Принц, да и его побратимы сейчас многое отдали бы за то, чтобы воплотить ее сон в реальность. «Ты знаешь правила, Гариус», — вместо менталиста ответил Айрон. «Только когда она сама придет к нам. Только добровольный союз». Девушка выгнулась на белых простынях, перевернулась на спину, развела ноги. Там, в своем бесстыдном сне, она безропотно выполняла приказы своих мужчин. Выгибалась под их напором и изнывала от невозможности получить такой необходимый оргазм. «Нам не обязательно», — голос Саллара прозвучал неожиданно хрипло. Щиты Ярославы ослабли во сне. Он видел себя, ласкающего ее аккуратную грудь. Он почти себя не контролировал. Впрочем, не он один. Первым не выдержал Айрон. Мужчина подошел к постели и провел ладонью по нежной коже бедра. Девушка издала еще один стон, и дальше все пошло не по плану. Ее ощущения стали такими яркими, как никогда раньше. Три горячих языка, словно пламя, плясали по ее возбужденному телу. Руки, которыми она попыталась дотянуться до головы Айрона, зафиксировали наверху. Это должно было бы испугать. Ярослава ненавидела, когда ее лишали свободы, но в этот раз все было иначе. Сейчас это только распалило ее тело. Огненный шар опустился ниже, туда, где Арт выписывал языком сложные узоры на самых чувствительных местах. Гариус впился в ее губы. Ничего ярче, ничего слаще он еще не испытывал. Но когда она неосознанно начала ему отвечать, был готов рычать от удовольствия и переполняющего желания. Она выгибалась, стонала, хныкала, но не разрывала этот сладкий поцелуй. А Салар, он потерялся в ощущениях, упивался тем, как чутко она реагирует на каждое его прикосновение, как откликается не только тело, но и душа. Он никогда не думал, что простые ласки могут принести такое удовольствие. Девушка извивалась, давая доступ к самым сокровенным местам, требуя больше ласки, выплескивая все пока еще неосознанные чувства. А потом ее тело будто бы натянулось дугой и задрожало. По спальне разнесся громкий стон. Но вместо того, чтобы проснуться, Ярослава погрузилась в ласковую темноту. «Нужно ее одеть», — тяжело дышал Айрон, положив голову на живот девушки. «Иначе я за себя не ручаюсь». Ярослава проснулась от жары. В теле еще плескались отголоски сна. Такие сладкие, что губы сами по себе растянулись в улыбке. Таких ярких эротических снов у меня еще не было, и только сейчас почувствовала горячее дыхание в районе затылка, открыла глаза, несколько раз моргнула, не веря своим глазам, резко встала. «Где я?» Я находилась в огромной спальне. Хотя нет, не спальне, а почивальне или покоях. На стандартную спальню помещение с резной мебелью и тяжелыми гардинами никак не походило. Даже неоднозначной ситуации и трое мужчин, спящих со мной в одной постели, не смутили настолько, чтобы не восхититься изумительным интерьером. Даже захотелось встать и прикоснуться к изящному резному столику и посмотреть на себя в зеркало в тяжелой резной раме или посидеть вон в том удобном кресле. Сдержалась. Сначала надо выяснить у этих троих, что я здесь делаю. «Еще рано», — вместо ответа пробормотал его высочество. «Да», — поддержал побратима менталист, — «давай еще чуть-чуть полежим». После этих слов тяжелая мужская рука надавила на грудь, заставляя ее рануться в горизонтальное положение. «Мне кто-нибудь объяснит, как я оказалась у вас в постели?» К счастью, обнаружила себя не голой, а в чьей-то явно не женской рубашке и огромных штанах. «Мы тебя похитили». Айрон спал где-то сверху. «Опять?» «Только не нужно никому никаких сигналов посылать». Салар забросил ногу на меня и улыбнулся. «Мы тебя вернем к началу занятий. Обещаю». «А где мы?» «Дома». «И далеко это дом от Академии?» «Между прочим, профессор Салар ненавидит, когда на его лекции опаздывают». «Я лично прослежу, чтобы ты не разочаровала профессора». Айрон впился мне в губы сладким поцелуем. «А я не поняла, почему так спокойно отношусь ко всему происходящему? Должна же возмущаться, злиться, негодовать. Меня из собственной спальни похитили три малознакомых мужика. И очень надеюсь, не в тот момент, когда мне снился этот дивный сон с непосредственным участием этих троих. И нет, от этой мысли щеки мои не порозовели, и жар стыда не окутал тело, как это бывает у героинь интересных и не очень интересных романов. Мне все нравилось. И даже проснуться здесь понравилось. Сейчас я готова была расслабиться и плыть по течению, никуда не спеша, наслаждаться происходящим. Все это казалось таким правильным. Тем временем во дворце. Пока Ярослава нежилась в объятиях своих мужчин, за стенами их супружеской спальни бурлила жизнь. Его высочество этой ночью постарался сохранить инкогнито своей гостьи. Принц активировал на всех дверях защиту, ну а внутрь покоев вместе со своей драгоценной ношей они с побратимами вошли порталом, и все должно было идти по плану. Принести девушку, улечься с ней рядом, хорошенько выспаться. Все трое считали, чем больше времени Ярослава будет проводить в их компании, тем скорее привыкнет. Вот только ни один из них не подумал про артефакт тишины. Стоны, мечущиеся в объятиях четвертого круга девушки, были слышны даже в саду. Они стали главной новостью сегодняшнего утра. Кто был в покоях принца, разузнать так и не удалось. Во дворце оставалось всего три фаворитки, но все трое не покидали своих покоев этой ночью. Это могли подтвердить и слуги, и поздние гости юных дев. Вычислить гостю круга пока никому не удалось. Но всем очень хотелось. Особенно мелким шпионам, коих во дворце всегда обитало огромное количество, и каждый хотел выслужиться перед своим хозяином. За покоями принца установилось негласное наблюдение. Время от времени возле высоких резных дверей задерживались лакеи, горничные, миловидные фрейлины Ее Величества, правда, последние больше из любопытства, чем из каких-либо корыстных побуждений. А один, не особо сильный, но очень смекалистый маг, даже попробовал запустить маленького шпиона в апартаменты Его Высочества, но то ли способностей этого молодого человека было недостаточно, то ли защитная система быстро среагировала. Шпион разлетелся в пыль еще на подлете к спальне, оставив своего хозяина ни с чем.